Отчаянно хотелось верить в его слова. Может быть, она просто глупышка и ничего не знает об этом. Если она не поверит, это означало бы, что она права. И была все это время бесполезной пешкой, которую выбросили, как только она стала не нужна. «Почему ты здесь?» — спросила она с нажимом. «Ты сам приехал? Или тебя прислали?» Саин сел рядом с ней, закинул ногу на ногу и закурил. «И то, и другое. Я знаю, что ты пыталась связаться с наставником. Он отказал тебе, не так ли?» Майя отвела взгляд, сжав ладонь в кулак. Мужчина усмехнулся, словно подтверждая свои догадки. «Ты не первая, если честно. Это, знаешь, как грязные трусики стальных. Как в армии. Не проходишь отбор — мусор. Но ты ведь не такая, Майя. Ты ведь не сдашься. Я прав?» Ее сердце билось быстрее. Он играл на ее боли, на ее злости, и хуже всего было то, что она знала это. Видела между строк, к чему он клонит. И ему, черт возьми, это удавалось. Она не хотела сдаваться, хотела вернуть себе место, вернуть то, что у нее отняли. «И что ты предлагаешь?» — спросила она после долгой паузы, ожидая самого худшего. Разговор с Йозефом подтвердил, что и такое бывает. Саин склонил голову на бок, наблюдая за ее реакцией. «Просто помощь. Восстановиться после удара. Я знаю, что тебе нужны деньги, чтобы снова войти в игру. Я могу тебе помочь, скажем так, выдать стартовый капитал. Но, конечно, не бесплатно». Она напряглась. Чертов кобель, она так и знала. Но решила удостовериться. «Что тебе нужно?» Он сделал вид, что задумался, но ответ был у него наготове. «Пока ничего сложного. Ты была отличным игроком, знала механики, быстро училась. Мне нужны такие люди, которым я могу доверять, которые будут безоговорочно следовать моим указаниям. Если ты поможешь мне, скажем так, с несколькими делами в игре, я помогу тебе и твоей семье встать на ноги». Он смотрит ей прямо в душу. Какого черта он все знает? Кто он такой? Что за двойное дно у его просьбы? Что за игры на верхушке стальных? «Какими делами?» — спросила она, ощущая, как ее желудок поднимается наверх от нехорошего предчувствия. «Я все объясню, но ничего противозаконного, не переживай». Он усмехнулся, но она уловила в его голосе что-то липкое. «Просто... А, не заморачивайся. Доставай ком». Она повиновалась. Худшее, что он мог предложить, не предложил. «Ничего страшного, просто какие-то игровые действия, а значит, все будет хорошо». Она почувствовала какую-то смесь облегчения, когда увидела, как на ее счет упали 15 тысяч юди. И тут же ее захлестнуло волной паники. Баснословная сумма. Она никогда не видела таких денег. Что же нужно сделать ради них? Майя закусила губу. Саин ее поразил. Он не просил ничего такого, он как будто просто давал ей шанс. А взамен просил услугу, которая на первый взгляд казалась совершенно безобидной. Но внутри разгорался пожар. И если бы у нее был интерфейс, он бы покрылся тысячами красных предупреждающих уведомлений. «Что я должна сделать?» — спросила она прямо, не выказывая никаких эмоций о сумме, полученной на счет. Сайн широко улыбнулся. «Ты держишь обиду на Майкла? Он убил тебя. Это не то, что можно так просто забыть». Девушка вновь сжала кулаки. Он снова ударил в больное место, но в этот раз давил не на жалость, а манипулировал на ее гневе. Она помнила тот момент. Ледяной кинжал, пронзивший ее грудь. Ни капли сомнений в его глазах. И все же часть ее понимала, он сделал это потому, что должен был это сделать. В отличие от ее друзей, которые оставили ее умирать, он хотя бы был честен. В этом его ужас и его сила. «Да», — наконец ответила она. Лысый кивнул. «Теперь первое задание. Тебе нужно вернуться в игру и начать игру за нового персонажа. Качайся как угодно. Деньги теперь для тебя не проблема. Нужно будет еще, напиши мне». Ее экран моргнул уведомлением о добавлении в список контактов нового человека. Сайна Леонхарта. «Поняла. Просто жду инструкции, никаких больше требований». Решила она окончательно для себя все понять. «Все верно. Но если я с тобой свяжусь, в игре или реальности, и что-то скажу сделать, ты беспрекословно это выполнишь. Договорились?» Он протянул ей мозолистую ладонь для рукопожатия. Она замешкалась на секунду, но правила игры приняла и руку его пожала. Глава 10. На три вещи в этом мире можно смотреть без конца. Как течет вода, как горит огонь и как работают другие. Монстры в болоте не были для меня слишком низкого уровня, потому я из группы вышел, чтобы не воровать опыт, и остался сторонним наблюдателем, держа клинки наготове, на случай, если что-то пойдет не так. Местность была неприветлива. Я сейчас говорю не про вездесущие болотные кочки и топь, а про монстров. От 29 до 35. Основу местной фауны составляли полусгнившие псы с ничего для меня не значащим названием баргест. Утопцы, мертвые ходоки, болотные твари, превышающие 2 человеческих роста. И какая-то дикая помесь аллигатора с петухом. Из-за гигантского мягкого гребня. Игроков вокруг не было. На дворе глубокая ночь. А место и днем не слишком симпатичное. На небольшом собрании в Тревской заставе решили задание Лероя принять, потому что потенциальная пассивная способность наносить больше урона монстрам — слишком лакомый кусочек. Если с уроном 100-200 единиц прибавка копеечная, то когда цифры доходят до десятков тысяч, это уже совсем другой коленкор. «Сбоку заходи!» — командует Илья процессией, причем весьма умело. «Опыт!» «Я ботинок потерял!» — жалуется Фес, выдирая ногу из стопы. «Босую». Несколько метко выпущенных стрел, которые отправила Кира, одного из утопцев приговорили. Пантера Рита наотрез отказалась лезть в жижу. Потому мы вместе с ней отдыхали у костра. Я же делал выводы. Фес — игрок с большим потенциалом. Он в силу своей твердолобости полностью игнорирует игровые руководства. И в любом другом случае я бы сказал, что это полнейший идиотизм следовать какому-то своему кодексу и пути. Потому что это так не работает. Игра существует давно. Все дорожки уже протарены. Отыскать уникальный и при этом эффективный игровой процесс сложно, очень сложно. Но ему удается. С первых игровых дней он игнорирует любую экипировку, кроме классовой ячейки снаряжения «Амулет», куда помещаются редкие, собранные в ожерелье, круглые шарики на нитке. Он мне объяснял что-то про энергию ЦИ и прочее, совершенно мне непонятное, эзотерическое нечто, но я сильно не вник. Мне было важно понимать его способности. Так вот, его персонаж — это бомба замедленного действия. Чем дольше он сражается, тем больше этой энергии ЦИ успевает накопить, тратя на либо мощные комбинированные удары руками и ногами с сокрушительным уроном, либо на массовые положительные эффекты для группы. Это и дополнительная защита от физического или магического урона, и лечение, причем в огромном радиусе и по эффективности схожее с текущим исцелением Юли, если пренебречь ее уникальной способностью, и скорость атак с передвижением. Универсальная единица. Я активно продумывал, как эти его особенности можно пустить в нужное русло. А главным бенефитом хождения без экипировки стало то, что эти его бусы, по сути, заменили ему всю экипировку по количеству характеристик. Когда он нам показал свои теперешние камешки, у нас у всех отпали челюсти. Десятки характеристик, процентных бонусов, пассивных и активных умений. Но был и минус. В коротких стычках он почти бесполезен, пока не накопит энергию. Что ж, учитываем. Кира стала его полной противоположностью. По ее рассказу, раньше она уже играла, причем добралась уровня до 60-го. Ее предыдущим классом тоже был охотник, но в другой специализации. Она не могла приручать питомцев, зато имела оружие ближнего боя, скрытность и возможность размещать ловушки. Сейчас этого инструментария она лишена. Но Рита, ее питомица, по характеристикам и способностям, как просто еще один персонаж. Сражение с таким охотником, специализация которого называется «Повелитель зверей», это сражение всегда в численном проигрыше. Приходится это учитывать. Сама охотница строго следовала руководствам и рекомендациям, осмысленно вкладывала каждое очко характеристик и действовала шаблонно. Это и плюс, и минус. Хороший, стабильный персонаж без перекосов и откровенно слабых мест. И ее предсказуемость. Ей не хватало стержня пробовать новое. Но, может быть, оно и к лучшему. «С севера две болотные твари. Одна из них с черной меткой. Будет больно», — продолжает раздавать указания Илья. Не особо вкладываясь в урон, но полностью контролируя поле боя своими провоцирующими способностями. Все монстры были на нем. Порой доходило до того, что его просто заваливали кучей, и он лениво отбивался от них в положении полулежа. Юля блистала. Многие из местных монстров считались нежитью, поэтому ее светлые вспышки и дополнительный магический урон светом от копья множили на ноль любого противника. Я видел, как она раскрывается в бою. И если тогда возле шахт кобольдов я видел слабую и, признаться, инфантильную избалованную девчонку, то теперь передо мной Валькирия. Она была частью этого боя, танцевала на костях, ловко перебирая ножками по болотистым кочкам. С тех пор, как она приняла специализацию крестоносца, мы заковали ее в латы. Да, она стала конкурентом на экипировку с Ильей. Но там по характеристикам не было конфликта, потому что она по-прежнему предпочитала интеллект как образующую ее сборку характеристику. Илье же нужна была исключительно сила и выносливость. Мы за то время, что качались по подземельям ранее, неплохо приоделись. В наших ячейках экипировки не осталось зелени, и уж тем более серых вещей. Теперь только редкие и местами эпические предметы. Не бог весть что, но за снаряжение я переживал в последнюю очередь. Куда более важным было командное взаимодействие. И болотина стала идеальным полигоном. Я отпил из термоса халфлингского кофе. Скормил Рите еще кусок василиска, парочку которых успел убить и расчленить, пока оформлял для себя стоянку с костром. И продолжал наблюдать. За то, что нахожусь не в группе и не принимаю участие в убиении монстров, не переживал. Потому что именно я запускал задание. Мне тоже засчитываются убийства, пока друзья развлекаются. Итоговый вывод я сделал, в общем, положительный. С этими ребятами каши сварить можно. Рита, доживав кусок местной твари, довольно заурчала и сложила мощную морду на лапы, едва не подпалив себе усы жаром костра. Я встал, отряхнулся и потянулся. Остался последний этап, и можно идти в подземелье. Как сказал Илья, это будет последнее задание в цепочке. Удар пяткой в колено болотной твари, прыжок вверх с поднятым коленом, выбивающим зубы. Серия ударов кулаками в дезориентированного монстра. и все еще находясь в прыжке, удар пяткой в голову сверху вниз, как гильотиной. Этот парень сражался чрезвычайно эффектно. Я совру, если скажу, что неэффективно. Прокачка на этой полянке заняла 4 итерации. Больше 120 монстров было убито, а новыми уровнями вспыхнули лишь однажды. Медленно. 23 уровни были взяты, когда мы вернулись к Лерою, чтобы получить поручение на босса подземелья, Багровую Мать. «Уважаемый!» — постучался в охотничью кабинку Илья. «Чё орёшь?» — вышел к нам заспанный, потирающий морщинистое лицо охотник. «Мы это... всё? Вообще всё? Никого там не оставили?» Улыбался в 32 здоровяк, с ног до головы пропитанный едким запахом трупов и болота. Поваляли его изрядно. «Дик это... ну, молодцы, что я вам скажу?» Картинно вскинул он руками. «Поздравляем! Задание выполнено успешно! Ай, что это меня ужалило? Цель — убить 30 различных тварей на болотах, затем вернуться к Лерою. Награда — 8000 единиц опыта, 5 золотых монет. Награда — пассивный навык, знание анатомии, плюс 5% урона по монстрам». «Теперь мы готовы, а?» — спрашивает Фес. «Внешне ничуть не лучше нашего танка». «Ну ладно. Вы доказали, что не из тех, кто сваливает при первых трудностях. Но работа не закончена. Это была лишь разминка». Он кивнул на болотную топь. «Вам пора встретиться с настоящим хозяином этих земель». Он показал нам пальцем, мол, секундочку, и скрылся в застенье сторожки. Вернулся с картой. Развернул ее на уличном столике. На бумаге были отмечены участки зараженной местности. А в центре болот, среди спутанных водяных жил, выделялось небольшое озеро, отмеченное красным крестом. Багровая пасть. В ее центре живет тварь пострашнее всех этих ваших утопцев и гниющих баргестов вместе взятых. Багровая мать. Говорят, она древнее самого болота и каждый год родит потомство, заполняя местность новыми чудовищами. Если ее не уничтожить, через пару месяцев тут снова понадобится устраивать чистку. Говорил охотник это с таким придыханием, с такой напускной важностью. Я все время забываю, что они, по сути, тут живут. И это конкретная проблема для конкретного человека, стоящего передо мной, хоть он и ИИ. Я склонился к карте. «Будут советы». Лерой лишь усмехнулся, шмыгнул носом и многозначительно на меня посмотрел. «Думаешь, стоял бы я здесь, если бы лично ее изучал? Я охотник, а не смертник. Все, что знаю, она огромная, быстрая и очень чувствительна к запаху крови. А если ранить ее детенышей, то мгновенно приходит в ярость». Мы кивнули. Переглянулись. «Принесите мне доказательства ее смерти. Часть тела. Сердце там, клык или глаз. Тогда выдам награду». Едва я задумался, что он предложит в качестве награды, все мы получили уведомление. «Вам предложено задание. Багровая мать. Цель — убить босса подземелья, Багровую мать. Награда — 13 тысяч единиц опыта, 10 золотых монет, репутация с охотниками на нечисть — уважение. Доступ к повторяющимся заданиям и уникальным предметам в торговле на Тревской заставе. Принять — отказаться». Слабоват награды, честно признаться. В очередной раз убеждаюсь в том, что 2-3 захода в подземелье без заданий эффективнее по времени и деньгам, чем делать длиннющую цепочку поручений и единожды сходить на босса. Но, так как я теперь не одиночка, приходится развиваться общепринятым способом. Но себе заметку сделал. Поискать способ прокачки более эффективный, чем у нас есть сейчас. «Мы беремся», — сказал за всех Фес. «Смелый, но плохо, что лезет поперек. Пока просто понаблюдаю. Вот и чудесно. Берегите себя и, да, Вот вам, от меня». Старик улыбнулся и, пожелав нам удачи, скрылся в своей сторожке. «Получим предмет. Противоядие 5 штук». Скомканно, поблагодарив старика за неучтенный бонус, мы двинулись на запад, зажигая факелы. Юлин магический свет хорошо освещал путь, но совсем не спасал от гнуса. Совсем скоро наш путь стал пролегать через самые заболоченные участки местности. Путь к Багровой пасти оказался не из приятных. Воздух здесь был плотнее, влажность становилась почти удушающей. А мерзкий запах разложения усиливался с каждым шагом. Я, продираясь через вязкую почву под ногами, думал только о том, как бездарно мы теряем время. А его, до начала турнира, в обрез. Да и других задач немало. Деревья здесь были мертвыми, скрученные с черной корой и свисающими чадящими испарениями наростами. Приходилось задерживать дыхание. Миазмы накладывали негативный эффект отравления. Кое-где виднелись останки животных, частично погруженные в ил. Вдалеке раздавались звуки плеска воды. Утопцы размножаются, пока никто не видит. «Не бойся», — тихо сказала Кира, поглаживая свою, не на шутку, напуганную большую кошку. Та топорщила усы, скалилась, прижимала к себе ушки. «Да уж». «Атмосферненько», — пробормотал Илья, двигаясь впереди всех. «Место прям шепчет. Разворачивайтесь-ка и валите отсюда». Юля поджала губы. «Ребят, вам не кажется, что за нами кто-то наблюдает?» Я сразу было решил, что происходит странное. Напрягали меня такие моменты. Да и сам чувствовал неприятное напряжение в воздухе. Но ни одно из моих чувств не указывала на врагов. Это место само по себе внушало липкое чувство неприязни. «Не переживай, это просто морок. Сейчас нас лишат концентрации, а потом утащат под воду. И совершат непотребство», — поддержал подругу танк. Та поежилась. Вскоре мы вышли на более твердую поверхность, широкую топкую поляну, усеянную костями. Их было слишком много. Некоторые выглядели старыми, покрытыми мхом и грязью, другие — относительно свежими. Рядом виднелись следы когтей, глубокие борозды в земле. В центре поляны зиял портал входа в подземелье. Мы оказались по ту сторону портала и стали всматриваться вглубь. Кишковатая пещера, будто прорытая гигантским червем. Откуда-то из темноты слышится чавканье. По левую руку на входе в стене торчал обтесанный камень с нацарапанным предупреждением. «Не будите ее! Если уже зашли, бегите! Мать всегда голодна!» Юля и Кира судорожно сглотнули, меняясь в лице. На мужиков грубо накаляканное послание не произвело впечатления. «Отставить панику!» — говорю я, заглядывая в инвентарь. «Вынесите на панель быстрого доступа противоядие. Вот вам лечилки». Раздал я каждому пузырьки среднего объема с исцеляющим зельем. «Да не паникуем мы», — сообщил Илья, вынимая из инвентаря набор рейдовой еды, которая повысит количество жизней и энергии у каждого, кто ее съест. Рыжая отмолчалась. Приняла от меня и танка предложенное и стала развешивать благословение. Скорость регенерации наших параметров теперь повышена на час. Вдруг гулко зарычала Рита. И я в иконках положительных эффектов увидел новый. Урон от физических атак повышен. «Ничего не могу сделать. Подраться надо», — раздосадованно сообщил Фес. «Не парься, как будет возможность, тогда развесишь и свои плюшки», — успокоил его танк. Когда мы стали спускаться по длинной, совершенно точно искусственной пещере, температура стала резко падать. Влажность и зловоние усилились. Все вокруг было насыщено невидимыми испарениями. Свет от факелов колебался на стенах, отбрасывая длинные тени. Коридоры багровой пасти походили на живой организм. В группе прозвучала шутка, что нас одурманили и съели, а мы теперь в чьих-то кишках. Шутка не зашла. Стены не были гладкими, они пульсировали, словно ткани, и на них проступали бледные, будто гнойники, наросты. Пол был покрыт красноватой слизью, липкой и вязкой, которая тянулась за ногами, оставляя следы. «А в арке есть подземелья не настолько мерзкие?» — задала риторический вопрос наш лекарь. «Есть», — уверенно ответил я. «Но нам до них еще качаться и качаться. Поэтому пока месим всякую глину». Мы шли осторожно, стараясь не делать резких движений. В воздухе раздавался низкий вибрирующий гул, вперемешку с усиливающимся звуком чавканья, исходящий откуда-то из глубины. Коридор вывел нас в большое внутреннее пространство с высоким потолком. Не рукотворное, но искусственное. Будто его выгрызали. В центре находилось озеро из мутной темной жидкости. Вокруг него, словно застывшие часовые, стояли неподвижные фигуры. Полусгнившие твари, напоминающие утопцев. Только их тела были обтянуты красными перепонками. «Ну что, айда?» — сказал воин, скидывая щит, громыхнул доспехами. И бой начался. Хотя мой уровень и снижал на разницу между мной и самым низким уровнем в группе, получаемый всеми опыт, от моего кольца, которое чудесным образом проявилось в игре и адаптировалось, когда протез вывалился в инвентарь, мы получили пассивный эффект. 34-й уровень связанной души даровал нам соответствующую прибавку к опыту в процентах, так что штраф нивелировался и даже слегка перекрывался сверху. Я вдруг задумался, глядя на бой. А как бы еще что-то сюда принести? Сделав это дважды, я получил нечто невероятное, что в первый раз, что во второй. Нужно хорошо подумать. К боссу продирались медленно. Кишащие монстрами коридоры подземелья мы чистили уже больше часа. Каждое сражение было просто дурацким, изнуряющим марафоном. Монстры были крепкими, быстро регенерировали, но особой угрозы не представляли. В какой-то момент мне так надоело, что я перешел в бой, закрывая брешь в нехватке урона. Мой отряд стал двигаться куда быстрее. Теперь мы зачищали комнаты одну за одной, уничтожая прилипшую к стенам нечисть. Всего лишь навсего нужно было подключить вихрь. Мое бездействие обусловлено только желанием понять возможности новичков, их тактику и игровые навыки. Но не те, что они вынесли на панель быстрого доступа, а именно то, как их тела реагируют на различные ситуации. Их игровой опыт. Я увидел достаточно. Пора заканчивать лазить по этим долбанным кишкам. Монстры этого подземелья были странными. Как минимум, необычными. Они не нападали просто так, не бросались бездумно, как тупая нежить. Они ждали. Прятались в стенах, маскировались под неровности пола и свисали с потолков, словно сгустки темной слизи в коконах. А потом резкий выпад, попытка утянуть очередную жертву за собой и внести максимум урона. Я пресекал эти попытки на корню. Кое-где мы находили старые кости, ржавеющее оружие и щиты, истлевшие доспехи. Видимо, разработчики постарались нагнать жути. Что ж, неплохая попытка. Мы остановились на пороге огромной каверны, испещренной живыми наростами. Вся эта картина напоминала нутро гигантского зверя. Стены вздымались, пульсировали в такт глубокому дыханию, раздающемуся из центра зала. В самом центре комнаты лежала масса темного мяса, запутавшаяся в собственных щупальцах. Сверху свисали слизистые нити, соединяющие ее с потолком. Оно дышало. Она. какая гадость! Меня сейчас...» Рыжая позеленела, посерела и едва не выбросила под ближайший нарост свой ужин. Зрелище действительно было не из приятных. Надо разобраться тут побыстрее и отмываться в реальность. Мне действительно хотелось в душ. Все шло хорошо. Мы разбирали щупальца, уклонялись от выпадов, пробирались к куче мяса, к ядру. Багровая мать не была сложным боссом, но она была неприятной. Каждый раз, когда она теряла 5% здоровья, от ее тела отрывались гниющие куски плоти, обретали форму и ползли в бой. Если до кого-то ползли, намертво вцеплялись в ноги или еще куда, и вытягивали здоровье, вылечивая мать. Фес, наконец, накопил достаточно своей энергии. Подряд раздались хлопки, свет озарил комнату. Все отделившиеся кусочки оказались оглушены и перестали двигаться. А на нас повисли положительные эффекты. Да, набор впечатляющий. Все, как он и сказал. Только долго это все. Надо придумать что-то. Когда здоровье босса мы уронили до 60%, Кира заигралась. Пока Рита рвала очередной кусочек, охотница увидела раскрытую после взмаха меча Ильи брешь в защите матери и сделала то, что сделала бы любая другая охотница. Выпустила стрелу в раскрытое пульсирующее сердце прямо в центре мерзкого образования. Это была ошибка. Мать взревела, ее массивное рыхлое тело дернулось, и из-под земли вырвались тонкие хлыстовидные наросты, которые устремились прямо к ней. Она слишком поздно поняла, что произошло. Ее сдернуло с земли и потянуло внутрь живого тела босса. «Черт!» Танк рванулся вперед, наперерез, но не успел, слишком быстра была мать. Кира исчезла внутри, завернутая в шипящую мясную оболочку. На раздумье у меня была всего секунда. Юля прокричала, что не может дать ей исцеление, а оно ей требовалось, потому что охотница теряла по 10% жизни ежесекундно. Включу щит протектора, ничего принципиально не изменится, только урон теперь буду получать я. Хотя, это вариант. Юля сможет меня вылечить. «Юль, внимание на меня!» И я активирую способность кольца. «Жгучая боль. Меня переваривают. Не представляю, что там чувствовала девчонка внутри, но сейчас ее боль я забрал себе. Думаем дальше». «Майк, что делать?» Оборачивается через плечо Илья, отбивая очередное щупальце. В этот момент я почувствовал, как кровь застыла в жилах. В обычном подземелье это означало смерть. Вариантов было немного. Мы либо убиваем босса раньше, чем он переварит кого-то из нас, либо кто-то из группы отправится в первачник. Ну а я в могилу. Время не на нашей стороне. Получив отрезвляющую вспышку света, я перешел в движение. Две волны вихря внутрь босса не принесли результатов. Урон прошел, но слишком незначительный. Босса нужно убивать по механике, уничтожая щупальца, а не ковыряя этот кусок плоти. Значит, ворваться и разорвать мясо, чтобы вызволить пленницу, я не могу. Фес, свирепея, принялся тратить энергию на то, чтобы внести максимум урона. Илья тоже не остался в стороне. Врубился в бой с особой жестокостью. Лишь Юля металась взглядом от меня, которому требовалось постоянное лечение, и к боссу, которого она могла неплохо пробить, если бросит лечить меня. «К черту! Они все равно узнают!» Я проваливаюсь под текстуры, тратя аркданс на выход в подпространство. Мгновенный толчок, и я уже внутри этой темной массы. Вижу цифровой след в багровом мареве. Кира. Я вижу, как она задыхается. Хватаю ее за шиворот и выдираю наружу, утаскивая за собой. начинает мутить. Держать тут, в незарегистрированной части игрового мира двоих игроков, очень-очень сложно. Еще одним рывком разрываю дистанцию с боссом, чтобы вытолкнуть ее наружу, в реальный мир, вернее, обратно в игровое пространство. И прежде чем система предпримет попытку меня стереть, вылезаю наружу сам. Мое здоровье тикает глубоко в красной зоне. Эффект отравления, который я схватил, не снимается. «Юля! Лечи!» Ору я, что есть сил. Но она что, меня не видит? Глава 11. Рябь перед глазами после прыжка в пространстве не спешила проходить. Виски сдавливало, как в тисках. Хотелось беззвучно орать, чтобы унять боль. Откуда такая реакция? Двое игроков протащить сквозь шифры системы мне не под силу? Я это, блядь, изменю. 3% жизни. 2. Почему меня не видят? Где я вообще? Я упираюсь спиной и руками в мягкую, склизкую стену, пытаясь встать. У моих ног лежит Кира, скрюченная в позе креветки. Ее здоровье в норме, по крайней мере, так говорит интерфейс. В групповом меню отображается ее текущее состояние. Вы использовали предмет противоядия. Вспомнил я о подарке Лероя в последний момент. Горьковатая вязкая жидкость с трудом затекла в горло. Но когда я это сделал, снижающиеся пункты здоровья замерли. Уняв тревогу и вытерев проступившую на лбу испарину, я поднялся на ноги и наклонился растормошить стрелка. Вот так, в простейшем в своей сути подземелье, чуть не получилось 2 трупа. Осталось понять, куда нас выбросило и почему она до сих пор не приходит в себя. Взглянул на карту. Вокруг сплошная темень. Стало быть, угодили мы не в предназначенную для игроков зону. Что-то пошло не так, и я не мог понять, что именно. Вытащив из инвентаря факел, зажег его и осмотрелся. Те же пульсирующие стены с жгутами, похожими на вены и нервы, что и в комнате босса, значит, где-то рядом. 5 квадратных метров, не больше. Видимо, выхода нет. И, кажется, стены сжимаются. Твою мать, не кажется. Куда мы попали? Я пишу в групповой чат и рвано пытаюсь объяснить, что произошло. Майкл, так, Киру вытащил. Мы живые, только не пойму где. Илья, в смысле где? Майк, у нас тут жопа, быстрее возвращайся. Фес, где Кира? Илья, Майк, твою мать, не шути, где ты? Юля, чем мы можем помочь? Где вы? Майкл, прыжком выкинула куда-то за текстуры. Тут ничего нет. Крохотная комната. Вы на карте меня не видите? Куда стрелка лидера указывает? Юля, юго-запад, но на карте тебя нет. Майкл, Кира со мной, я ее вытащу. Илья, что у вас? Илья, после твоего финта появился второй босс. Точно такой же. Застрял в первом и бесконечно спамит мелкими тварями. Первая орет на последнем издыхании, но по ней не идет урон. Майкл, быстрее шевели булками. Майкл, пытаюсь. В чат еще летели сообщения, но читать их у меня уже не было времени. Пространство сузилось 20%. Юля дала ценнейшую информацию. На ее карте стрелка, указывающая на местоположение лидера под компасом, показала на юго-запад. Значит, еще один рывок через пространство в сторону северо-востока, и я, вероятно, выберусь. Я уже поднял на руки все еще обмякшую девушку и, встав по нужному мне направлению, приготовился проваливаться. Как меня огорошило системное уведомление. Недостаточно ресурсов, текущий уровень аркданса 9,44%. Твою мать! Этой шкалы нигде в интерфейсе не видно. Можно только гадать, сколько у меня еще ресурса. Экстренный выход невозможен. Мой персонаж считается участником боя. Значит, остается только силовой выход. Других вариантов я не вижу. Девушку на пол, два клинка в руки. Встряхнул головой, преодолевая остатки морока, вжал два вихря и безумной мясорубкой врубился по направлению к группе. Кровавые ошметки мяса летели во все стороны. Клинки вгрызаются в пульсирующую плоть, и в тот же миг пространство вокруг содрогается в агонии. Стены реагируют как живой организм. Вместе с мясом из пораженных участков стены летели бурые сгустки жидкости, которые с жутким шипением испаряются в воздухе. Кажется, я продираюсь, но слишком медленно. Одна из стен позади уже коснулась Киры. Атаковать еще быстрее я не могу чисто физически. Но делать это иначе могу. Почему бы не попробовать? Меняю вихри на ледяные клинки. Изморозь расползается по плоти, но недостаточно эффективно. Слепой удар не принес пользы. Камнедробитель тоже. Нечему уклоняться и не на что вешать травмы. Способность — мощь глубинного пожирателя. Уровень 29. Затраты энергии 39. Описание. Заклинатель покрывает свое оружие древним проклятием. Удар всегда проходит сквозь броню и заражает цель, пожирающими тело изнутри червями. Урон растягивается по времени, нанеся сразу 10, помноженное на уровень навыка урона, и еще 50, помноженное на уровень навыка урона, за 10 секунд. Складывается не более 29 раз, не обновляется, не работает на механизмы призраков, а также на цели с иммунитетом к проклятиям. Менее чем за 7 секунд я нанес нужное количество ударов для максимального эффекта заражения. Но уже через секунду с момента, как начал, я понял, что это работает. Стены, надвигающиеся на нас, пошли волной, сбаламутились, задрожали и стали расступаться, стараясь избавиться от пожирающей их боли. Логи урона взрывали чат. Я рубил и рубил, не видя ничего вокруг, кроме рвущейся плоти. Лицо застилала багровая пелена от взвеси испарений. И ничего не чувствовал, ни усталости, ни страха, только рубил. Вы нанесли урон 290, периодический урон 1160, оставшееся здоровье неизвестно. Вы нанесли урон 290, периодический урон 2900, оставшееся здоровье неизвестно. Вы нанесли урон 290, периодический урон 4205, оставшееся здоровье неизвестно. Я наносил больше 5000 единиц урона в секунду. Но чему я наношу урон? Из-за взрывающегося окна чата, который регистрирует урон, я не могу понять, что происходит с той стороны. Но что, если я убью это, чем бы оно ни было? Перерождение удвоит урон, уберет любые сопротивления цели, и длится это будет 47 секунд. Да к черту все! Долбанное безумие! Я сделаю это! Еще через 7 секунд мой урон перевалил за 10 в секунду. Я таких цифр не помню со времен бытности своей ассасином. Мясные стены комнаты сотрясались, пульсировали в такт разлетающимся кускам плоти. Будто само подземелье пыталось выблевать меня вместе с разносортной мерзостью, которая теперь покрывала пол. 10000 урона в секунду. Проклятие пожирало что-то внутри, пока я кромсал снаружи. Стены вздувались, как от чудовищных гнойников. Рвались, осыпая все вокруг брызгами багровой жижи. Я не останавливался. Разрубленное мясо пыталось смыкаться, но не успевало за моей скоростью. Окно чата было забито бесконечным потоком цифр. Я даже не видел уже ничего, только знал, что оно еще живо. И еще я знал, что у меня теперь 40 секунд, чтобы прикончить его. Когда я разбирал логи урона, Я выяснил, у этого подземелья было 500 тысяч здоровья. Я убил долбанное подземелье. В перерождении мне оставалось всего несколько секунд. Ошибка системы. Подземелье «Багровая пасть» закрыто на техническое обслуживание. Вы возвращены в ближайшую безопасную зону. Марево портала было необычным, каким-то грубым. Нас выдернули из внутренностей багровой пасти и выкинули в болотину. Системное уведомление, гласившее, что я все сломал, закрывало весь обзор. Мир вокруг дернулся, интерфейс исказился, а прорисовка текстур мира запаздывала. В ушах гудело, будто кто-то мучил громкость интровидения. Затем тишина. Я рухнул на спину, врезавшись в холодную твердь. Воздух казался непривычно свежим, плотным, реальным. Адреналин еще бил в виски, но вокруг не было ни крови, ни воняющих разложением стен. Небо! Черт, небо! Его не было в подземелье. Я моргнул и сел, осматриваясь. Вся моя группа валялась перед входом в багровую пасть, на той самой большой болотной кочке, усеянной костями. Каменная арка портала зияла черным провалом. Вместо обычной радужной пелены был абсолютный вакуум. Прямо как битый пиксель на старых мониторах. Просто ничего. Что-то явно пошло не так. Совсем не так. Покачались, блин. Только смог выдать Илья, вращая глазами. В нескольких метрах от меня вставали остальные. Фес потирал затылок, Илья осматривал себя и окружение. Юля едва держала равновесие, удерживаясь за арку. Я обернулся на Киру. Она все еще лежала рядом. Лицо бледное, губы приоткрытые. Ее плечи вздрогнули от резкого вдоха, и глаза метнулись в мою сторону, полные паники. «Мы выбрались? Что произошло?» «Хороший вопрос, очень уместный. Система молотком впечатала в нас факт, что подземелье закрыто. Это и раньше происходило на балансной правке для обновлений. Но не во время боя и не из-за игроков. Мы все молчаливо переглянулись. Фес разве что быстрее всех взял себя в руки и помог охотнице, оказавшись рядом и подставив плечо. «Чувак, что произошло? Ты что наделал?» Я встал, словил координацию и стряхнул с себя ошметки непонятно чего. «Я убил инстанс». Фес крякнул. «Чего сделал? Ты сломал подземелье?» Юля хлопнула себя по лбу. «Как такое вообще возможно?» «Понятия не имею». Пожал я плечами. «Хотите, логи скину?» Повисла очередная неловкая пауза. «Надо, наверное, что-то делать». Каждый думал об этом, но первый сообразила рыжая. Вылечила мне полную полоску здоровья двумя точечными заклинаниями света, а то я... На последнем издыхании был. Если б не то, противоядие. Портал оставался черной бездной. Без единого пикселя информации внутри. И что-то мне подсказывало, что туда лучше не лезть. Задание на убийство Багровой Матери у нас в списке значилось как неактивное. То есть недоступное к выполнению, но не отмененное. Я плюнул на все, позакрывал интерфейсные окна и услышал слабый голос охотницы. «Майк, спасибо», — тихо сказала она на выдохе. Я кивнул, а Фес подошел ближе и глянул на меня с прищуром. «Как ты это сделал, мужик? Ну, вот это вот все!» «Долго рассказывать. Но иногда в экстренной ситуации...» Я могу использовать заклинание телепорта, как у мага. Только плохо его контролирую. Скомканно объяснил я. Но ответ все же требовался. Хотя бы такой. «Окей!» — хлопнул себя по ножным Илья. Подземелье мы сломали, это было понятно, когда появилась вторая багровая и застряла в первой. Какого, кстати, хрена? Но это неважно. Что делать будем? Это был еще один отличный вопрос. Юля рассматривала строчки в своем интерфейсе. Нам опыт начислили. Как будто мы задание Лерою сдали. Может, наведаемся к нему? Сейчас еще не хватало NPC сломать, буркнул Илья. Я проверил свой интерфейс. Опыта действительно капнуло, но вот добычи с босса не было. Не то чтобы мне был нужен шмот существа 35 уровня, но сам факт. Босса убили, но ничего толком за это не получили. Ладно, разбираться будем потом. Все в норме? Уточнил я на всякий случай. Получив разнообразное утвердительное «Угу», мы двинулись через стопи обратно на Тревскую заставу. По дороге живо обсуждали произошедшее, но ввиду того, что ситуация, мягко говоря, нестандартная, каких-то выводов делать не торопились. Прозвучала от кого-то здравая мысль. Жаль, полушепотом. «Эх, нажраться бы!» В гомоне обсуждений эту идею пропустили. Когда мы вернулись к поселению охотников, нас встретил все тот же тихий оазис спокойствия и умиротворения. Даже несмотря на антураж. Самобытно тут как-то. Но меня не покидало ощущение, что что-то изменилось. То ли после кошмара в багровой пасти воздух здесь казался сладким и чистым, то ли осознание того, что я буквально порубил на куски инстанс. Лерой, под утро не спящий, стоял у костра, лениво помешивая половником содержимое котелка, когда мы подошли. «Ну и рожи у вас!» — пробормотал он, поднимая на нас взгляд. «Говорят, охотники грязи не боятся, но на вас смотреть страшно». Я хмыкнул, оглядываясь. Другие местные высыпали из своих жилищ, собирались в поход в болотину, как я понял. К нам интереса не проявляли никакого. Никто не прибежал с криками о том, что подземелье уничтожено. Да и из чего бы? Такие поведенческие паттерны никто бы прописывать не стал. «Вы сделали дело?» Лерой сузил глаза. Начал Илья, постучав латной перчаткой по шлему на затылке. «Вроде как да, но доказательств не принесли. Мы все ее подземелье уничтожили». Говорят, когда игроки проходят какое-то задание очень нестандартно, но добиваются успеха, к местному подключается более мощный искин, который просчитывает ситуацию, решает, что именно должно произойти, прописывает новые параметры в диалоге и отключается, возвращая управление искину послабее. В это время NPC начинает подтупливать, взгляд стекленеет и на размышление уходит 5-10 секунд, прежде чем он выдаст свой ответ. Я лично такого не видел никогда, да и никто из присутствующих, уверен, тоже не видели. Но слухи такие ходили. Вот, убеждаемся в правдивости лично. Лерой затормозил. Провалился сам в себя и крепко задумался, не сводя с нас немигающий взгляд, но вдруг ожил. «Хорошая работа!» Теперь болота на время станут безопаснее. Он не сказал «навсегда». Значит, через какое-то время подземелье починят, и оно откроется вновь. Лерой достал из-за пояса небольшую металлическую коробочку, щелкнул за щелкой и выудил оттуда кошель монет. «Поздравляем! Задание выполнено успешно! Багровая мать! Цель — убить босса подземелья, Багровую мать! Награда — 13 тысяч единиц опыта, 10 золотых монет, репутация с охотниками на нечисть — уважение. Доступ к повторяющимся заданиям и уникальным предметам в торговле на Тревской заставе». Мы старика поблагодарили, проглядели список его товаров. Не то чтобы что-то полезное. Кое-какие зелья, неплохое оружие на соответствующие уровни. Но не более. «Из вас вышли бы отличные охотники, молодежь!» Мужчина усмехнулся. Теперь вы можете работать с нами. Приходите, у нас всегда найдется пара-тройка заданий на тварей поганых». Я глянул в интерфейс. Нам действительно открылись повторяющиеся задания. Но смысла в них было немного. Да и после всего произошедшего на эти долбанные болота мы не вернемся. Распрощавшись с местным, мы удалились поговорить. Все были вымотаны, хотели спать, и продолжать насиловать себя не желал никто. Я еще раз коротко объяснил ребятам, что там произошло, не вдаваясь в подробности. Успокоил Киру, заявив, что мой телепорт не тестировался раньше ни на ком, кроме меня. Но она будет в порядке. И мы решили выходить из игры. Попрощавшись с новичками, которые тут же растворились в воздухе после рассинхрона, оставшись втроем, решили переговорить. «Вечно все не слава богу», — высказал мои мысли Илья, почти слово в слово. «Ага», — киваю я. «Мысли-то почти мои. Надо придумать другой способ качаться». Обменявшись идеями, от рейдов до убийства монстров на локациях, нас прервала молчавшая до сих пор рыжая. «Мальчики, от вас несет. Мы можем продолжить с той стороны?» Выглядела она карикатурно недовольной. «Сильно». Посмеявшись, все дружно нажали кнопку десинхронизации. Ощущение от выхода было пакостным. Прыжком в подпространство я сжег много аркданса и заметил взаимосвязь, что чем больше его было истрачено, тем хуже мне на выходе. Я открыл глаза, привыкая к мягкому свету студии. Привычное окружение без сюрпризов. Спасибо и на этом. Контраст был чудовищный. Возвращение сюда после болотины — настоящий кайф. Ни ногой туда больше. Я поднялся, стряхнул с себя невидимые кусочки багровой пасти, потянулся, разминая затекшие мышцы. Мы втроем, как зомби, сворачивая челюсти, прошаркали коридорами сначала до своих комнат, прихватили вещи и ушли в душ. Молча, даже не переглядываясь. Вымотались. Да и следующий день сулил не меньше напряга. Но он наступит только тогда, когда мы выспимся. Прохладная освежающая вода, смывающая напряжение, даровала такой нужный мне комфорт после сраных болот. Шум капель заглушал мысли, но ненадолго. Искупавшись, коллегиально решили, что на голодный желудок ложиться нехорошо. Потому пошли в столовую на минус первый. Андроиды все равно не спят. Уселись за уже привычный стол у окна, сделали заказ, причем почти наугад, лишь бы перекусить. «О, кто идет?» Слабо отреагировал на появление нашей девушки техника в рабочем комбинезоне. Мэм приветственно ей кивнули. Она, молча, нервно отодвинула стул, с громким ударом поставила пустую кружку кофе на стол и села, прожигая нас взглядом. «Что-то случилось?» — решил я спросить, понимая, что «да». Остался вопрос, что именно. «Да, вино васати. И обе палахии». Голос мой был ровным, но в нем читалось что-то тяжелое. Она медленно провела рукой по столу, опустив взгляд. «Говори», — напрягся я. «Опеловая. Я Мамота Мелетофа. Я получила его сообщение». Она протянула нам текст на коммуникаторе. Смысл был в том, что под медика начали копать люди из триады. Сообщение стояло на автоотправке, и врач-протезист из Нью-Шиота ежедневно его отменял, переставляя на следующий день. «Черт! Плохо! Мне жаль, Мэй!» Положил свою пудовую руку на плечо девушки Илья. «Да, очень грустно. Вы были близки?» Аккуратно полуспросила, полуутвердила Юля, тоже попытавшись прикоснуться к темноволосой. «Да не это вазана. Этого, наоборот, следовало ожидать. Солосайте дальше». Она убрала руки друзей с двух сторон и вновь взялась за коммуникатор. Мы поняли, что сейчас не до сантиментов. Салагей Полоцкий выслал на связь. Сказал